Тем временем один из охранников канцлера ухватил за шиворот ближнего из застывших в прострации колдунов, самого молодого на первый взгляд. Молодость, она же почти синоним глупости, разве не так? «Ведите-ка нас к мисс Мхавир, господин волшебник», – ухмыльнулся рослый детина. «И без шуточек». Марану аж подурнело, когда он рассмотрел, кого выбрал в проводники простодушный рейнджер. Самого мэтра Рейлге, столетнего мага, главного соперника Дейджины в Ковине, ее заклятого врага, в свое время недотравленного мисс Мхавир исключительно по нежеланию создавать вокруг конкурента ореола мученика. С одной стороны, этот поведет куда надо и с большой охотой, а с другой стороны, чародею Ренегату совсем не хотелось очутиться в одной комнате с двумя могучими колдунами. Тут и винтовки у Лиама могут оказаться бессильны. Экзорт не ошибся в прогнозах. Мэтр Рейлге без возражений доставил нежданную делегацию прямиком к кабинету мисс Мхавир. И когда лорд Джейвидж приказал всем ждать его под дверью, никого внутрь не пуская, на отраченном ядом лице многоопытного чародея расцвела такая злорадная улыбочка, что Маран едва удержал себя от желания врезать паскудному предателю между ног. Такое знакомое, такое сладостное стремление устранить с дороги потенциального конкурента любой ценой, выпистыванное в каждом чаровнике с молодых ногтей. Нет, разумеется, в учебных планах магических академий никогда не стоял такой предмет, как прикладная подлость. Но не освоив азы этой науки, юный адепт просто не выживет. От природы добродушные, или, хуже того, искренние, гибнут первыми, а те, кто уцелел, навеки запоминают преподанный урок. Никому верить нельзя, ибо обманут, предадут и растопчут. Вот за это неистребимое желание утопить в дерьме собрата по дару нас так ненавидят обычные люди, мрачно размышлял телохранитель канцлера. Разумеется, простые и обычные, они и не на такие подлости гораздо, все грешные, и праведных межходящими ногами по земле поразительно мало. Но то, что сеять не магов, почитается признаком душевной гнили, ущербностью и мерзостью, в чародейской среде есть доблесть, гордость и честь. Такие вот обычаи некрасивые у господ магов процветают, совсем как горгульи, прикрывающие удлиненные водостоки. Пожелай Рост Джейвидж проявить свои познания в тактике боя, ничего лучше придумать у него не получилось бы. Да и Джина его не ждала и предположить не могла, что одним паршивым дождливым днем главный враг всего Ковена распахнет ногой дверь в ее личный кабинет и к тому же окажется вооруженный и очень-очень злой. Мисс Мхавир успела всего лишь протянуть руку к жезлу, а его уже накрыла широкая полоса наточенной стали. «Нет-нет, Дейджина», – медленно покачал головой канцлер. «Даже не думай». И скинул жезл на пол, будто самую никчемную помеху, а затем носком грязного сапога зашвырнул его в дальний угол. Видимо, в тот же самый угол отправилась и напускная вежливость, с которой канцлер и мэтресса обращались друг к другу на людях. «Что тебе надо? Зачем пришел?» «Верни моего сына, Дейджина», – странно растягивая гласные, молвил Рос. Откуда только взялись эти плавные, почти текучие движения у человека, едва выкарабкавшегося после тяжелой контузии и жестокого колдовского эксперимента? Магичка глазом не успела моргнуть, как лезвие палаша оказалось приставленным к ее шее. И только тончайшая полоска кружев отделяла Дейджину от смерти. И еще желание Джейджа поговорить. «Я тут ни при чем», – тихо пискнула чародейка, не смея шелохнуться. «Как в той истории с Уэном Эрмаадом и его дьявольской машиной? Там ты тоже была посторонней, я верно понял?» «Рос?» «Не стоит называть меня по имени Дейджина. Мне неприятно слышать его из твоих уст». Угроза в голосе Джейджа стала столь же осязаема, как и оружие в его руках. «Я повторю вопрос. Где мой сын, Дейджина?» «Откуда мне знать? Кому ты насолил больше? Шейтранцам или домодарцам? У того и спрашивай», – возмутилась женщина. Ее гладкие фарфоровые щечки раскраснелись от с трудом сдерживаемой злости, а глаза метали почти настоящие искры. Видимо, в этот миг она сама себе казалась прекрасной и опасной, ибо как раз такие чувства и должна внушать недругам разгневанная чародейка. Восторг, трепет и преклонение. И, разумеется, ужас. А человек, спровоцировавший магичку на такие сильные эмоции, обязан дрожать всем телом, аки паутинка на осеннем ветру. Но вместо всего перечисленного выше произошло кое-что непредвиденное. Нет, лучше сказать, невозможное. Пальцы левой руки Джейвиджа впились в нижнюю челюсть мисс Махавир. Резким движением он развернул голову женщины под неудобным углом, так, чтобы она не смогла отвернуться в сторону. «Слушай меня, Дейджина», – прошипел лорд-канцлер прямо в лицо магички. «Я никогда не бил женщин, Дейджина. Но ради тебя я сделаю исключение, Дейджина». Ее имя Рос выплевывал, словно отвратительное грязное ругательство, будто горький яд, разъедающий горло язык. «Сначала я сломаю тебе ребра, Дейджина. Потом перережу сухожилия на ногах и руках. Затем изуродую так, как это делают домодарцы. Отрежу уши и веки». С такими глазами, налитыми кровью, черными из-за до крайнего предела расширенных зрачков, шуток не отпускают. Бывший маршал неоднократно воевал с домодаром. Он видел такое, чего лучше не рассказывать на сон грядущий. И не исключено, что даже определенную сноровку получил. Если не гнушался собственноручно расстреливать дезертиров, то запросто мог пытать особо упертых пленников. «Джейвидж!» – только взвизгнула насмерть перепуганная чародейка. «Я не причастна к похищению твоего ребенка, я клянусь!» «Я тебе не верю, Дейджина. Однажды ты пыталась украсть мою память, и тебе это удалось. Почти удалось. Теперь ты решила отнять у меня единственную подлинную ценность – мою семью. Так, Дейджина?» Пальцы на челюсти сжались еще крепче, еще плотнее прижалось к шее лезвие клинка. «Тебе рассказать, как страдает моя жена, Дейджина? Ты слышала, как она плачет, когда заходит в детскую? Ты вообще понимаешь, что такое потерять сына, старая ты подлая сука?» Рос на мгновение ослабил хватку, чтобы тут же вонзить пальцы в волосы чародейки. И плевать, что вместе со шпильками он выдирал у мисс Махавир целые пряди. Заострейшей болью, после того, как он швырнул и припечатал ее к стене, женщина ничего не почувствовала. Должно быть, Дейджину не таскали за косу со времен босоногого детства. Больно, конечно, но тогда не было так страшно, ибо в те далекие времена у нее еще не имелось столь кровожадного и неумолевого врага. «Джейвидж, я умоляю вас, милорд, в исчезновении вашего сына я не виновата, я клянусь, всеми дланями Всетворца клянусь!» «Я не верю», – прошипел тот и еще раз приложил всемогущую чаровницу об стену, так и норовя расплющить ее породистый нос. «Ты умеешь только лгать!» В чем, а в тонкой науке причинения сильнейшей боли лорд-канцлер разбирался превосходно. Но не боли испугалась в конечном итоге мисс Махавир. За 150 лет с ней чего только не приключалось. На один только пересказ уйдет несколько дней, а слушатель рискует посидеть как лунь. Опытная чаровница страшилась неподдельного свирепого безумия своего врага. С таким невозможно договориться. Такого нельзя запугать. И такой не отступит. Джейвиджу слишком сильно досталось в переделке трехлетней давности. Он медленно умирает. А потому не шутит он с угрозами. И он в своем праве подметать чародейкой пол, вытирать ее лицом стены. «Пощадите, милорд!» не выдержала женщина. «Пощадить? Ты молишь меня о пощаде, ползучая тварь!» Подчиняясь руке, тянущей назад, Дейджине пришлось выгнуться дугой, иначе она рисковала остаться без скальпа. «Меня, которого по твоей указке лишили памяти, искалечили и засунули в лечебницу для душевнобольных, ты просишь теперь о пощаде?» — удивленно переспросил Роз, словно не веря в услышанное. Женщина мелко затрясла головой в знак согласия.